Глава 46. Обратно в покое возвращаться не хотелось. После того, что я увидела и узнала, не хотела видеть ни ноги, ни даже саламандра. Меня трясло, стоило вспомнить, как у вышедшей из жертвенного огня Анисы из ауры исчезла магия. А ведь она была сильным пиромагом. Очень сильным. Мы приземлились на небольшой островок, утопающий в зелени. Пышные кусты, усыпанные мелкими белыми цветами, крупный скулак, бутоны нежно-лилового цвета, невысокие витые деревья с ярко-оранжевыми плодами на ветках – все это источало сладкий, дурманящий аромат. На вершине острова обнаружилась беседка-шатер с поднятыми белыми занавесками, низкий мраморный стол, причем сервированный, прохладительные напитки в кувшинах, трехступенчатое блюдо с фруктами, еще несколько блюд, запеченные в тесте рыбой и овощами. Умопомрачительные запахи защекотали ноздри. Я невольно сглотнула слюну. Дракон увлек меня на низкую широкую тахту, усыпанную подушками и валиками с кистями. «Откуда здесь все это?» – спросила я. «Только не говори, что это случайность». «Я знал, что ты захочешь побыть одна, Агни», – ответил лорд. «Во дворце слишком шумно». Я промолчала. Когда он успел так хорошо меня узнать? Проследив за его взглядом, я увидела столб дыма, взымающийся к небу. «Вулкан», – прошептала я. «Да», – иронично усмехнулся дракон. Я прыснула. «Я про тот, что обитель». Не выдержала и показала ему язык. «Поешь, Агни», – предложил дракон. «А я пока отвечу на все твои вопросы». «Он что, мысли мои читает?» Размышлять о внезапно открывшихся телепатических способностях дракона было некогда. Я принялась за фрукты и за пирожки. Из рассказа дракона я поняла, что отмеченных пламенем девушек не зря забирают в Академию Лосаир. Под чутким руководством лучших магов Драгуаратх девушки оттачивают свой магический дар до совершенства, чтобы затем обменять его на возможность стать избранной, избранной драконом. И чем сильнее дар, тем сильнее может оказаться ее избранник. Логично, чего уж. «Аниса выглядела такой послушной», — вздохнула я. И, кажется, и правда обрадовалась крыльям. «Но почему у нас драконов считают захватчиками?» Лорд Драгуаратх пожал плечами. «Все расы знают, как ревностно драконы охраняют свою собственность». Я покачала головой. «То есть одно дело напасть на вашего союзника, и еще не факт, что вы поспешите на помощь низшей расе. И совсем другое – посягнуть на ваше драконье имущество?» Лорд развел руками. «Примерно так. И это работает, Агни. Ты же знаешь, что если бы я знала, что мне нужно отдать магию в обмен на крылья, я бы отказалась. И не побоялась бы это сделать перед небесным слетом». Чуть шершавые мужские пальцы ласково прошлись по моей щеке, заправили локон за ухо. «Знаю, Агни. Прости, что взял ответственность за неповиновение на себя. Но почему ты это сделал? Я не хочу, чтобы ты потеряла магию. Я знаю, как она важна для тебя. И эта жизнь не для тебя. Я полюбил тебя именно такой, огненной, пламенной девочкой, упрямой, непокоренной, дерзкой. И я хочу, чтобы ты обладала главным сокровищем, которое обладает дракон – свободой выбора». Я задохнулась. Это мне сейчас в любви признались? Я в жизни ничего красивее не слышала. «А ты, Агни?» – тихо спросил дракон. «Как ты думаешь, ты когда-нибудь полюбишь меня?» Не выдержала, улыбнулась. Накрыла его пальцы на моей щеке своей ладонью. Прижалась, потерла щекой и ответила со всей честностью, на которую была способна. «Нет, вулкан, не полюблю». Потому что уже влюбилась по уши. Вмиг потухшие глаза дракона вдруг вспыхнули почище того жертвенного огня. Я не поняла, как так получилось, что в следующий миг оказалась перекинутая через колени дракона тем самым местом кверху, и на это самое место, которое леди не произносит вслух, обрушился ощутимый такой шлепок. «Вулкан!» – запищала я. Как ты смеешь, свинота чешуйчатая? Я бы чего поизощреннее придумала, но тело буквально сотрясали конвульсии хохота, помноженные на несколько другие ощущения. Пламенные, жаркие, бесстыжие, всепоглощающие, как драконье пламя. Подняли меня или скорее вздернули обратно рывком. Я пискнуть не успела, как дракон прижался своими губами к моим, принялся целовать властно, горячо, жадно, сводя с ума настойчивыми, бесцеремонными касаниями губ, языка, горячих ладоней и твердых пальцев. «Агни!» — хрипло выдохнул он, когда я рванула в стороны борта его рубашки, и плотная магическая ткань жалобно треснула. «Я сегодня сказала небесному слету, что это я тебя принуждала», — прошептала я, прижимаясь к его обнаженной груди теснее, проводя ладонями по бугристым, увитым мускулами плечам. «Надо бы это исправить, а то вдруг заставят поклясться на сфере истины. Для этого на тебе слишком много одежды, Праори», — прошептал он, целуя щеки, нос, висок, веки. Я развела руки в стороны, позволяя дракону тянуть за тесемки, стягивать петли с крохотных пуговиц. Припала губами к его горячей шее, проложила дорожку поцелуев по подбородку, губам, прошлась по ним языком. Магия внутри неистовствовала, тело плавилось и горело, ощущения смешивались, сливались в единую безумную лавину. Какое-то время продолжала цепляться за край реальности, границу сознания, на которой я балансировала, всхлипывая и тяжело дыша. А потом, словно разжав пальцы, понеслась в полную драконьего пламени пропасть, захлебываясь в вихре пылких чувственных ощущений. Тело снова и снова прошивало магическими разрядами. Я стонала, срываясь на крик, дергалась, сжимая зубы, и принималась кричать снова. «Агния, девочка моя, Праори, любимая, обещанная, предопределенная. Вулкан, любимый, единственный». Сплетались наши пальцы, наши тела, наши судьбы. Подчиняясь его желаниям, я переворачивалась, перекатываясь по пестрому покрывалу. Контуры его тела повторяли мои. Всей поверхностью кожи, всем своим нутром я ощущала пламенное дыхание дракона. Низ живота раз за разом наливался сладкой, хмельной тяжестью. Тело прошивало водопадом огненных искр. Острых, безжалостно нежных, таких необходимых. И сквозь этот неповторимый перелив ощущений я явственно слышала низкое, утробное рычание. Довольное, восторженное, переходящее в рев. Неистовый, оглушающий, сотрясающий этот парящий остров. Рев в два голоса. Очередная огненная стрела пронзила меня насквозь, и я почувствовала, как раскалываюсь на тысячи частей, рассыпаясь в дребезги, тону в лавине теплого, благодатного света. После мы долго лежали в обнимку, покачиваясь на затухающих волнах удовольствия, молча. Но каждую секунду я как будто снова и снова слышала, как он вновь и вновь зовет меня Праори, любимой. Чувствовала, как его любовь и забота окутывают меня потрескивающим в лучах заходящего солнца пламенем.